Борис Кригер. Конфликты. Предисловие. Если бы человек представлял собой целостное существо, без противоречий и внутренних конфликтов, то не о чем было бы писать эту книгу. Все бы само собой укладывалось в рамки повседневных решений, которые принимал бы человек, не имея и толики сомнения в своей правоте. Однако противоречия кроются глубоко в каждом из нас. Сомнения отнюдь не доставляют нам удовольствия и не помогают течению безоблачной жизни. Сомнение сердца приводит в душу боязнь. В том-то и дело, что нас постоянно мучают сомнения, как поступить, а как не стоит, когда следует предпринимать действия, а когда воздержаться. Сомнения постоянно нарушают спокойное течение наших мыслей. Все время мы переоцениваем события прошлого, беспокоимся о происходящем с нами в настоящий момент, волнуемся о будущем. В норме нам представляется, что мы можем контролировать, или, по крайней мере, должны контролировать ситуации. Ну что ж, есть немало примеров в жизни, когда нам это вполне удается, хотя в большинстве случаев контроль находится не в наших руках. А вот Бог или лукавый берет бразды правления, зависит от нас. Если бы мир был предсказуем и все наши действия приводили бы к желаемым результатам, то не о чем бы было и говорить. Но дело в том, что это не так. Как раз в большинстве случаев в нашей жизни мы не достигаем ожидаемых результатов и наоборот, сталкиваемся с неожиданным. Именно это и вызывает ощущение отсутствия контроля над своей жизнью и, по сути, является причиной большинства конфликтов. Ведь когда все довольны результатом, то нет причин конфликтовать. Но в том-то и дело, что чаще всего результат, который удовлетворяет одних, совершенно не удовлетворяет других. Более того, очень часто результат вообще никого не удовлетворяет. Но сложнее ситуация, когда мы сами не уверены, какого результата хотели бы достичь, и тогда со всей очевидностью проявляются наши внутренние конфликты. Конфликты одновременно похожи и не похожи. Похожи они прежде всего реакциями на них. У большинства людей конфликты вызывают неприятные ассоциации, эмоции, воспоминания, переживания. Возьмем основные направления жизни человека. Для упрощения задачи разобьем ее на три части. Личная жизнь, карьера, духовное развитие. Даже если мы поставим очевидные и точные цели в личной жизни и карьере, нам потребуется сотрудничество с другими людьми. Мы не можем сами по себе решить создать семью, родить и воспитать детей. Для этого нужен спутник жизни и обоюдное желание обоих. Хотя в последнее время мы все чаще сталкиваемся с женщинами, идущими на искусственное оплодотворение не по медицинским показаниям, а из-за того, что они не могут или не хотят найти супруга. Тоже верно и в отношении карьеры. Ведь без того, чтобы люди принимали нас и сотрудничали с нами, мы не сможем ни устроиться на работу, ни преуспеть в карьерном росте, ни создать свой бизнес. Значит, в отличие от простого случая, когда мы решаем, какого цвета одеть галстук, где играет роль только наша воля, в случае с личной жизнью и карьерой замешаны воли других людей, и поэтому достижение желаемого результата становится сложнее. То есть существуют определенные ситуации, в которых наше намерение и действие дает ожидаемый результат, тогда как в других ситуациях результат весьма сложно предсказать. Скажем, если вы желаете познакомиться с целью создания семьи, вероятность того, что вы преуспеете в весьма сжатые сроки, практически равна нулю. Тоже верно и с попыткой устройства на работу. Сколько вариантов нужно перепробовать, чтобы найти подходящую карьеру? Хотя бывают исключения, но все же, как мы убедились, есть ситуации, в которых желаемый результат достижим с меньшей вероятностью. Чем характеризуются эти ситуации? Наличием противоборствующих интересов со стороны многих претендентов. Все, казалось бы, теперь выглядит стройно и вполне объяснимо. Чем ситуация более связана с конкуренцией, тем с меньшей степенью вероятности можно достичь желаемый результат. На это можно возразить. Скажем, ранее вам удавалось преуспеть в случаях с высокой конкуренцией, а теперь не удается. Но это вполне можно объяснить, что снизилась ваша конкурентоспособность и количество претендентов на тот же результат возросло. Мы можем этого и не заметить, и поэтому нам кажется, что удача нам изменила, или что некая сила нам мешает преуспеть в том, в чем мы всегда преуспевали в прошлом. Казалось бы, при таких рассуждениях не требуется никаких дополнительных объяснений. Увеличение конкуренции, уменьшение количества попыток и снижение конкурентоспособности. Увеличение конкуренции, уменьшение количества попыток и снижение конкурентоспособности являются препятствиями на пути достижения желаемого результата. Соответственно, стоит поискать область с меньшей конкуренцией, увеличить количество попыток и улучшить свою конкурентоспособность, и желаемый результат будет достигнут. На этом можно было бы закончить наше исследование, если бы не оказалось, что практическая жизнь, увы, не поддерживает наши выводы. Точнее, иногда все происходит естественным объяснимым образом. В других же случаях, причем довольно часто, эта система не работает. Мы попадаем в яблочко с первого раза, почти не целясь. В иных же случаях, когда все факторы указывают на то, что мы просто должны преуспеть, у нас ничего не получается. Здесь мы обращаемся к третьей части нашей жизни – духовной. Если бы все было объяснимо только законами видимого мира, нам бы не требовалось полагать, что существует нечто за его пределами. Именно эта область и является духовной. Даже строгий атеист обладает некоторой духовной жизнью, ибо для того, чтобы достигнуть своих атеистических убеждений, он должен обратиться к области духовной – и ничего там не найти. Признание наличия невидимых факторов, движущих наш мир, дело несложное. Для этого не обязательно верить в Бога и в наличие духовного мира. Просто те факторы, которые мы не можем учесть или определить, могут существовать и в рамках материального мира. Более того, можно утверждать, что большинство ситуаций оказываются нам известны только в малой степени, оставляя множество важных и менее важных факторов неизвестными нам. Но опять же, столкновение с практикой жизни доказывает, что в ней слишком часто происходят вещи маловероятные, причем как положительные, так и отрицательные. С натяжкой их все можно объяснить объективными факторами, известными или неизвестными. Но ряд людей предпочитает допускать, что все же не все объяснимо только материальными причинами. Эти люди допускают наличие невидимого духовного мира, активно вмешивающегося в наше поведение, в события нашей жизни и, более того, даже вершащего нашу судьбу. Один случай – случайность. Два – система. Три – закономерность. Теория вероятностей изучает закономерности, возникающие в случайных экспериментах. Случайным называют эксперимент, результат которого нельзя предсказать заранее. Невозможность предсказать результат отличает случайное явление от предопределенного. Когда происходит маловероятное, мы называем это чудом. Прислушаемся к голосу величайшего авторитета в русском языке, составителю словаря русского языка Владимиру Ивановичу Далю. Чудо – всякое явление, кое мы не умеем объяснить по известным нам законам природы. Богу все чудеса доступны. Христос являл чудеса, исцелял чудесами. Диво – необычайная вещь или явление, случай. Нежданное и противное предвидимой возможности, едва сбыточное. Запомним эти слова – явление, едва сбыточное. То есть, говоря современным языком, чудо – это такой случай, вероятность наступления которого, согласно теории вероятности, ничтожно мала. Оглядываясь на свою жизнь с высоты прошедшего времени, мы увидим, что явлений едва сбыточных у нас накопилось великое множество, в частности, даже таких, когда все висело на волоске, но тем не менее приходило спасение. Зачем Бог посылает чудеса людям? В первую очередь для того, чтобы спасти человека, спасти его жизнь. Но не только. Еще чудеса посылаются для того, чтобы вразумить человека, наставить его на путь истинный, заставить его спасать себя, свою душу, и такие события иначе как вразумлением не назовешь. Есть очевидная причина нежелания принимать во внимание духовно-нравственный фактор. Лейбниц отмечал, если бы геометрия также противоречила нашим страстям и интересам, как нравственность, то мы бы также спорили против нее и нарушали ее вопреки всем доказательствам. Итак, если не сдаваться на милость атеистической, материалистической доктрине, нам следует с присущей исследователю объективностью рассмотреть законы духовного мира, даже если вопрос, существует он или нет, можно оставить за скобками. Мы допускаем, что он существует, как допускаем, что существует невидимая нами, но вполне ощутимая сила тяжести или радиоволны. Разницы между иллюзорным и так называемым объективным представлением о мире не существует, ибо все, что мы воспринимаем, приходит к нам через органы чувств или создается в виде образов в нашем сознании. Таким образом, мы вполне можем допустить, что кроме очевидного мира существует духовный мир со своими закономерностями. Если эти закономерности дадут нам лучший инструмент, позволяющий предсказывать достижение того или иного результата, то было бы неразумным не воспользоваться таким знанием. Конфликты с самим собой иногда проходят незамеченными, потому что люди предпочитают не задумываться и не анализировать свой внутренний мир, свои поступки и мысли. Однако это не освобождает большинство из нас от страданий, причиняемых внутренними противоречиями. Как часто мы хотим одного, а делаем другое? Даже святой всехвальный апостол Павел писал: «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю». Человек, не сделавшись истинным христианином, делает не то, что хочет, а то, чего не хочет. Он в рабстве у своих страстей. Можно среди уз быть свободным духом, равно как и на престоле можно быть рабом страстей. Противоречия эти зиждятся на том, что окружающий мир находится во власти одних плотских законов, требующих жесткого соперничества, а духовный мир руководствуется другими законами. Духовные законы даются нам от Бога, и вне зависимости, верим мы в Него или нет, их наличие в виде заповедей заставляет нас строить свои отношения с той невидимой непостижимой силой, которую мы именуем Богом. Конфликты с Богом проистекают из нашего нежелания подчиняться этой силе, даже вопреки очевидной пользе для нас. Поэтому мы нередко наблюдаем нападки на Бога, на Его заповеди, на священнослужителей и проповедников. Цель же нашего существования – найти мирное сосуществование с этой силой, если уж не любить ее всем сердцем, то хотя бы доверять, допускать ее существование и не мешать ей спасать нас. Кроме того, веками накопленный опыт подсказывает, что бороться с Богом бесполезно, а порой и весьма опасно. Всюду и всегда совершается Его воля. Как глина у горшечника в руке Его, и все судьбы ее в Его произволе, так люди в руке сотворившего их, и Он воздает им по суду своему. Бог, конечно же, любовь. Но мы в своем безумии, возводя на него хулу и активно противясь его воле, сами себе можем весьма серьезно повредить. Не зря говорят, что начало премудрости – страх Божий. Смысл этих слов прежде всего в том, что истинно мудрый человек, даже не будучи верующим, с серьезностью и благоговением относится к тому, что мы называем Богом, ибо игнорирование подобной силы, даже если она не присутствует в жизни этого человека очевидным образом, есть не что иное, как безумие. Немалое значение имеют и отношения, которые люди выстраивают с дьяволом. Конечно, отрицание наличия в мире абсолютного зла, прежде всего, на руку самому этому злу. Ведь вор и убийца всегда стараются оставаться незамеченными. Однако, так или иначе, человек борется с этим злом. Все испытывают дурные побуждения и пытаются устоять перед ними. Это и является началом духовной брани, которую ведет человек всю свою жизнь. Как ни странно, конфликты и внутренние противоречия возникают и у атеистов. Настоящие атеисты встречаются редко. Даже те, кто декларирует полное неверие, подвержены тем или иным суевериям. Так уж устроена человеческая психика. Атеисту трудно примириться с очевидной бессмысленностью своего существования. Скучно и неинтересно быть колесиком в механизме эволюции, пылинкой в смене поколений. Среди атеистов нередко встречаются порядочные люди, живущие в соответствии с высокими стандартами христианской морали. Когда мы спрашиваем их, кто и зачем научил их этим принципам, атеисты отвечают, что сами до них дошли. Но по сути, многие из них являются потенциальными христианами, просто все еще не нашедшими, не встретившими Христа. «Верую, Господи, помоги моему неверию». Бессмысленность обезбоженного существования давлеет над неверующими и ведет к чувству опустошения и уныния. Отрицая духовные законы, они все же вынуждены подчиняться им. Наиболее остро встают конфликты человека с собственной жизнью. Лишенные достаточного контроля над своими судьбами люди нередко подумывают о невыносимости своего существования, доходя до исступления в попытках добиться своего и наталкиваясь на непреодолимые препятствия, человек впадает в тоску и нередко подумывает о самоубийстве. Конфликты с жизнью ведут к тому, что человек заявляет, что лучше бы ему было и вовсе не родиться на свет. Ведь когда жизнь поворачивается своей не самой приглядной стороной, человек скорее расстанется с жизнью, чем со своими представлениями о том, какой она должна быть, чтобы соответствовать его ожиданиям. Эпидемия самоубийств охватывает Землю. Причем речь идет не только о прямой статистике. К сожалению, на одного явного самоубийцу приходится по крайней мере десяток скрытых. Тех, кто своим поведением неминуемо приближает собственную гибель. Человек упорно конфликтует с природой. Мы покоряем законы физики, летаем по воздуху, становимся продуктивней. Казалось бы, все мироздание вот-вот должно прогнуться под наши потребности. Однако это не добавляет человеку счастья. Со скупой лампадкой иной раз лучше на душе, чем при свете гигантского экрана телевизора. Неспешная прогулка приятнее напряженной гонки по автостраде. Я думаю, что те, кто не верит в Бога, не верят, потому что у них никогда не было времени разобраться в этом вопросе. Мы на слово поверили тому, что нам сказали в школе, и больше к этому вопросу всерьез мы уже не возвращаемся. Живем как есть, как-нибудь так. Дело в том, что Господь сподобил меня дать мне весьма счастливую жизнь. Лет с 27 я уже руководил одной довольно крупной компанией. При этом у меня было достаточно времени, я все отдавал своим сотрудникам. У меня было много возможностей читать, размышлять. И постепенно возник ряд вопросов, на которые нужно было ответить. Первый вопрос – что я наблюдаю вокруг себя? Мир существует. Еще Декарт сказал «я мыслю, значит я существую». Вы существуете, я существую. То, что мы наблюдаем вокруг, несомненно существует, и мы существуем. Вопрос – откуда это берется? Может ли это возникнуть само с собой, без всякого плана, случайно? И когда начинаешь в этом разбираться, то чем дальше, тем больше находишь доказательств тому, что случайно это возникнуть не может, как ни старайся. И когда начинаешь в этом разбираться, то чем дальше, тем больше находишь доказательств тому, что случайно это возникнуть не может, как ни старайся. Даже если по самой науке рассчитать вероятность возникновения Вселенной случайно, чтобы все константы подошли друг к другу так, как они подходят, то это число будет настолько малое, что по научному подходу этого просто не может быть. Так, в интернет-источнике сказано, что вероятность случайного возникновения Вселенной равна единице к миллиарду в миллиардной степени. Еще меньше вероятность, что сама могла зародиться какая-нибудь простейшая клетка. И я неизбежно пришел к выводу, что есть Творец. В принципе, это еще не означает, что надо креститься и верить в Библию. Ведь мы можем быть как побочный эффект, как накипь или пенка на варенье. Варенье ведь варят не для того, чтобы пенка была, она побочный эффект. Может быть и мы также. Так вот, товарищи, братья и сестры, друзья мои, мы не пенка. Мы и есть то самое варенье. Как я пришел к этому? Я стал искать проявление Творца вокруг. Если Творец такой всесовершенный, то есть ли какие-нибудь знаки или еще что-либо, что он сообщил нам о себе? Если мы пенка, то он ничего бы нам не стал сообщать, потому что нас просто надо выбросить и все. А если мы варенье, то было бы глупо создавать такое сложное существо, как человек, как я, и ничего мне о себе не сказать, чтобы я ходил и не знал, что мне с собой делать. Я стал искать, где же есть такие источники, кто сказал, что он Бог, кто сказал, что человеку делать с собой. Искал у буддистов, но нет там Бога, У них есть Будда, у него прозрение. Буддисты хотят самоустраниться, перестать существовать и страдать. Исследовал мусульманство, а оно все произошло от христианства, потому что зачатки мусульманства – это одна из ересей, распространенная в V-VI веке. Я начал двигаться все дальше и дальше, и, конечно, мои еврейские корни привели меня к Торе. Я жил в Израиле, в Иерусалиме в течение 10 лет и сподобился научиться хорошо читать на иврите. Единственное место, где я смог найти, что Господь сам открывает что-либо о себе, это наша с вами Библия. И когда я начал слушать, что Он открывает о нас и сравнивать это с окружающей жизнью, то все оказалось верно. Вот что больше всего меня поразило. Самое последнее откровение Господа было через Иисуса Христа, где Он говорит всем вам известные слова. «Блаженны нищие духом, блаженны плачущие, блаженны чистые сердцем, блаженны милостивые, блаженны миротворцы, блаженны алчущие и жаждущие правды, блаженны кроткие». Я не очень понимал это. Да, красиво, но непонятно. Пока не узнал, что значит «блаженны». По-гречески «блаженны» звучит как «макариус», и это значит «счастливы». Получается, Бог дает нам рецепт и открывает условия, при которых человек может быть счастлив. Я был поражен. В этом рецепте нет того, что там должно быть, по нашему мнению. Господь не сказал, что счастливы богатые, счастливы здоровые, счастливы знаменитые, счастливы талантливые, счастливы успешные, счастливы удачные, счастливо удачно вышедшие замуж или женившиеся. Ничего, что составляет наше нормальное представление о счастье, в этой Нагорной проповеди нет. Хотя Господь является нашим Создателем. Тогда я это отложил на многие годы и стал добиваться земного счастья. Я очень счастлив со своей женой. У меня замечательные дети. Я был достаточно богат, очень свободен. То есть у меня были все условия земного человеческого счастья. Я много писал, добился признания в определенных кругах за счет своей напористости. Но счастье это не давало. И тут я вспомнил ту книжицу, которую читал давным-давно, где говорилось, что ничего из того, что было у меня, не приводит к счастью. А что же приводит к счастью? Я не понимал этих слов. Я стал искать толкование, и оно оказалось таким. «Блаженны нищие духом». Это значит, блаженны не гордые, блаженны смиренные, которые не возвышают свой дух над всеми и вся, а наоборот, принижают его. Блаженны плачущие не от того, что их обидели и побили, а плачущие о грехах своих, от умиления, от близости Господа. Блаженны милостивые, которые не судят, прощают всех. Блаженны миротворцы, которые всех примиряют. А кроткие – это те, кто сильны, но не используют свою силу кому-либо во вред. И тогда я понял, что законы счастья совершенно другие. И раз Создатель сотворил нас такими, то если я начну делать то, что Он говорит, то стану счастливым. Тем более в глубине души я всегда чувствовал, что мне хотелось давать, а я брал. Мне хотелось прощать, а я преследовал своих противников. Мне хотелось любить, а я ненавидел. И поэтому я всегда был несчастлив. И тут я попробовал делать то, что сказал Господь, и все противоречия закончились. Более того, какие бы науки я ни изучал, чем больше я узнавал, тем больше я сомневался. В нашей православной вере, чем больше я узнаю, тем больше утверждаюсь в ней. Итак, все, что я прошу у тех случайных попутчиков, которых Господь посылает мне на пути, что просите? Я не могу их обратить в православную веру за 2 часа. Англичанин спросил, в чем отличие православия от ислама. Я ответил так. Ислам говорит, что если мусульманин обращает свою веру неверного, а тот не обращается, то неверного надо убить. Поэтому, если бы я следовал Корану, то мы доехали бы до церкви, а попутчик бы не обратился, то я бы его там и порешил. Англичанин говорит, слава Богу. Я говорю, да, нам всем повезло. Это можно вырезать, а то меня исламисты сами порешат, чтобы доказать, что они не агрессивные. Получается, что тех, кого мне посылают, я не могу обратить словом, тем более слова не обращают. Я могу лишь сказать людям, что это самое главное решение, которое они примут в своей жизни, и оставлять это на потом или вовсе никогда к этому не возвращаться нельзя. Прежде чем выбирать профессию, прежде чем выбирать спутника жизни, вообще прежде всего нужно ответить себе на вопросы. Есть ли Бог? Любит ли Он нас? Правда ли, что Бог есть любовь? Что Его заповеди ведут человека к спасению и счастью, а их нарушение к погибели? И если мы в этом не убедимся, то только тогда с твердостью можем продолжать свое атеистическое, но в какой-то мере весьма бессмысленное существование. А если мы убедимся, что Господь, говорящий нам «Вы – свет мира, вы – соль земли», это истинный Бог, что мы созданы для великой цели в соответствии с великим планом Господа, то тогда мы не можем не последовать за Ним. Потому что никто никогда не говорил нам таких слов, ни жена, ни бабушка, ни мама. «Вы – свет мира, вы – соль земли». Господь, Творец Вселенной, всех галактик, бесчисленного множества звезд, обращается к нам, ничтожным песчинкам, с этими словами. Даже если я ошибаюсь, даже если это иллюзия, то лучше я останусь с этой иллюзией, чем буду проживать бессмысленную жизнь.